январе 1897 года Шуф писал в своем дневнике: «Мне 45 лет, но я старее любого патриарха, я устал, я пуст и мрачен, как могила. Годы накапливали над моей головой разочарование и горести. Жизнь постоянно унижала и оскорбляла меня. Если бы кто-нибудь захотел дать мне прозвище со значением, он должен был бы назвать меня «раненое сердце». Ни на одно мгновение он не задумался о том, какое впечатление так не кстати вырвавшиеся у него завистливые слова и неуместные рассуждения произведут на отчаявшегося человека, который прочтет их на берегу Тихого океана. Жестокая бестактность, вызванная непониманием. По совету критика Роже Маркса, Шуф самыми добрыми намерениями стал собирать подписи под прошением, чтобы государство оказало помощь Гогену. Художник пришел в ярость. «Я никогда не собирался просить подаяния у государства. Вся моя борьба вне рамок официальщины, достоинства, которое я старался соблюсти всю жизнь, отныне теряет свой смысл. Эх, вот еще одно горе, которого я не ждал». Это прошение было подписано Пюви де Шаванном, Дега, Малларме, Мирбо, Карьером, Арсеном Александром, Роже Марксом. К удовольствию Гогена торговец Шоде убедил Шуфа отказаться от этой затеи. Шуф исполнил просьбу Гогена и пошел к графу Деларош-Фуко. Но о чем он говорил с графом? Уж не просил ли милостыни для Гогена? Так или иначе, граф вручил ему 200 франков. Продолжая сбор пожертвований, Шуф получил еще 200 франков от одного из своих коллег. Эти 400 франков дошли до Гогена в сентябре. «Было бы более пристойно купить у меня что-нибудь, чем подавать мне милостыню», — отозвался на это художник. Бедняга Шуф и в самом деле не чувствовал оттенков. Морис, со своей стороны, тоже хлопотал у Гогена. Он не побоялся и спросить аудиенции у директора Департамента изящных искусств Ружона, чтобы рассказать ему, в каком положении находится художник, и убедить его переменить прежние решения и не отказываться от обязательства, которое Ларуме дал Гогену. «Купите у Гогена картину или закажите ему роспись». Ружон, аудиенция состоялась 10 июля, резко забарабанил по подлокотникам своего кресла. «Никогда, сударь!» — закричал он. «Пока я сижу на этом месте, господин Гоген не получит государственного заказа. Ни одного квадратного сантиметра». И, видя, что Морис встал, он, несколько смягчившись, добавил: «Но кое-что я для него сделаю. Это я вам обещаю». И Гоген, одновременно с 400 франков от Шуфа, получил 200 франков от дирекции Департамента изящных искусств в качестве поощрения. В ярости он тут же отослал их обратно. «Не знаю, чем все это кончится», — писал Гоген Шуфу. «Я молю Бога поскорее меня доконать». К счастью, вдруг объявился Шоде. Он послал Гогену 200 франков. Расплатившись с самыми неотложными долгами, Гоген даже оставил себе небольшую сумму. С грехом пополам ему удавалось перебиваться. В декабре ему пришлось снова занять 100 франков. Несмотря на эту беспорядочную, полную тревоги о завтрашнем дне жизни, Гоген снова почувствовал прилив энергии. К тому же он немного окреп. В 6 часов утра он принимался за работу, писал картины, лепил. «Я повсюду на траве расставляю скульптуры. Это глина, покрытая воском. Во-первых, обнаженные женские фигуры, потом великолепный фантастический лев, играющий со своим львенком, туземцы, которые никогда не видели хищников, совершенно ошеломлены. Кюре приложил все старания, чтобы заставить меня убрать женскую фигуру. Полицейские подняли его на смех, а я попросту послал его. Ах, если бы только я получил то, что мне должны, я жил бы совершенно спокойно и счастливо. Нави, Нави, Махана. счастливые дни», — озаглавил Гоген одну из картин, написанных в эту пору. В настоящее время в Музее изящных искусств